Сойер. Мы проникли в кинотеатр. Окей, почему бы и нет? Всегда нужно пробовать что-то новенькое. Став свидетелем того, как щедро Хейл отдает свое сердце нескольким старичкам, которых видела только через окно, я бы, наверное, последовал за ней куда угодно, ради одного лишь шанса на то, что однажды она хотя бы раз так же откроется мне. Мы пугаем пару голубей, уютно устроившихся на плоской крыше здания. Хейл целенаправленно движется к маленькому, заросшему мхом окошку люку и со стоном дергает за ручку. «Помоги мне, одна я не справлюсь». «Не уверен, стоит ли мне разбивать окно, но сегодня...» «К черту все, разобью». Впрочем, окно действительно поддается, когда я прикладываю чуть больше усилий, и не приходится ничего громить. Мы залезаем в темный коридор, следующая дверь которого ведет в мрачный холл. Толстый ковер из пыли приглушает все звуки и взвивается вокруг наших ног. Завешенные белым брезентом прилавки, где продавались билеты, и посеревшие рекламные плакаты с потертыми краями, похожие на призраков с человеческий рост, которые едва заметно шевелятся от сквозняка. Это словно декорация к фильму ужасов. И, вероятно, меня должно удивлять, что Хейл не выказывает ни малейших признаков страха. Впрочем, в отношении нее я уже ничему не удивляюсь. В одном из трех кинозалов мерцает слабый свет, на который мы и идем. А у меня в голове впервые всплывает мысль, что при таких обстоятельствах это уже не проникновение со взломом, это план. Сюда, в этот ряд. В тусклом свете Хейл подталкивает меня к одному из кресел и быстро ощупывает рукой сиденье, после чего дает знак садиться. Через два ряда отсюда в обивке поселились мыши. И часто ты сюда приходишь, если знаешь о других посетителях? Я нашла их, когда убиралась тут. Они жутко милые. В отличие от холла, кинозал правда чист от пыли и паутины, и воздух здесь не такой затхлый. Еще одна загадка. Почему она убирается в закрытых 100 лет назад кинотеатрах? Что же здесь показывают? Касабланку? Тихо интересуюсь я, снимая куртку. В этом кинотеатре нельзя поднимать голос. С потолка может посыпаться штукатурка, а стены рухнут. Или что-нибудь с Джоном Уэйном? Желтую подводную лодку? Хейл прыскает от смеха и начинает раскладывать свои покупки, как буфет на пустых сиденьях рядом с нами. «Здесь осталась только одна катушка с пленкой, и та уже еле держится. Не сердись, но тебе придется посмотреть со мной очень шипящую запись «Ромео плюс Джульетта». Смотрел раньше?» Чтобы поставить что-то рядом, Хейл перегибается через меня. Даже не знаю, что больше заводит. Ее запах, который щекочет ноздри. Ее упругая грудь, которая касается моего плеча, или все это вместе. Идеи, мысли, усилия, которые она приложила. Мои последние воспоминания о Ромео и Джульетте — это как в школьном театре мне пришлось надеть трико и парик. Я играл славного парня, с которым можно было поговорить, а потом меня закололи в спину. «Ты был Меркуцио?» Она так произносит это имя, словно Меркуцио, невоспетый герой этой пьесы. В любом случае, мне казалось, что я единственный, кому не дали поцеловать ни одну девчонку. Но я все равно с удовольствием посмотрю с тобой фильм. Возможно, тебе даже понравится. Больше всего мне нравится, как краснеют твои щеки, когда ты волнуешься, Хейл. Саундтрек просто невероятный. И, о, если внимательно смотреть постельную сцену, то можно заглянуть в штанину Леонардо Ди Каприо и увидеть его яйца. Вот теперь я сражен. Серьезно? Она кивает. «Надо смотреть очень внимательно, это удовольствие всего на миг. Как минимум левое будет видно». «Ты такая романтичная». «Правда?» Она расплывается в улыбке. «А самое лучшее — это что ты не сможешь уйти, даже если тебя затошнит от этого фильма. Потому что окно изнутри не открывается, а ключ от двери у меня». В этот момент откуда-то доносится металлический скрежет. Занавес вздрагивает, шум усиливается. А затем слышится противный скрип, после которого занавески рывком разъезжаются и неравномерно складываются по бокам. Со складок сыплется пыль и кажется парочка мумифицированных мотыльков. Я шепчу еще тише, чем раньше, потому что начинается фильм. «Без рекламы, Хейл, как тебе это удалось? И почему мы лезли по пожарной лестнице, если у тебя есть ключ?» Она пожимает плечами, делает глоток вина из бутылки и протягивает ее мне. «Тебе придется смотреть со мной эту сентиментальщину. Я решила взамен добавить тебе немножко приключений». Ее прохладные пальцы скользят вверх по моему плечу до локтя и обратно к ладони. Пока она так делает, я готов смотреть с ней любой фильм. «Кинотеатр принадлежит подруге моей бабушки. Я продалась ей в рабство на ближайшие несколько месяцев и буду выгуливать ее злобного терьера, чтобы воспользоваться сегодня этим залом». Звучит как слишком много работы ради одного вечера. На самом деле я хочу услышать, что, конечно же, она пошла на такие сложности не ради меня одного, и есть другая причина. В следующий миг ее улыбка становится натянутой, а на экране между тем начинается скорее кино про мафию с яркими сценами и диким гримом, а не сентиментальщина. «Я должна была что-то придумать. Знаю, тут ничего особенного, но...» «Нет-нет, стоп. Ты вообще ничего не должна. Я хочу поцеловать ее, однако она опускает голову, и мои губы касаются ее лба. Все это, Хейл, далеко не ничего особенного. Это же потрясающе. Ты потрясающая. Не знаю, как ты это делаешь, но было бы круто, даже если бы мы сидели на автобусной остановке на улице и смотрели кино на смартфоне. Ты крутая». Может, мои слова звучат глупо, потому что она такая маленькая и худенькая, но я не сомневаюсь. Она понимает, что я имею в виду. Она обладает такой невероятной энергией и щедро раздает ее всем окружающим, и это делает ее саму невероятной. «Все это», — шепчу я ввожу взглядом зал и экран, на котором в эту минуту горит автозаправка и атакует целая армия вертолетов. «Самое особенное, что кто-то когда-либо для меня делал. И если ты сейчас все испортишь и опять начнешь себя принижать, то должен предупредить. У нас будут проблемы, у тебя и у меня». Она поднимает на меня глаза, в которых блестят слезы. В ее взгляде так много недосказанного, и противоречивые желания вновь разрывают меня на части. Одна часть хочет вытрясти из нее все недосказанности, чтобы она наконец освободилась. Другая же слишком хорошо знает, что это причинит ей боль. А я, черт возьми, добиваюсь обратного. Я хочу обнять ее и стереть слезы поцелуями. Но она не дает слезам пролиться и смаргивает их. «Тебе правда нравится?» Я качаю головой. «Нет, мне не просто нравится. Это невероятно. Все это. Твой концерт на улице, этот кинотеатр только для нас. И ты». Хейл улыбается, а я едва не прихожу в отчаяние, поскольку не могу понять, действительно ли она счастлива. Или просто так сильно хочет быть счастливой, что обманывает саму себя. «Хорошо, тогда давай смотреть фильм. Видел? Вон Меркуцио». Я сразу его узнал. Этот тип нацепил мой парик. К сожалению, ему он больше идет, чем мне, и... Ого! Если бы тогда на школьной сцене мне дали такую же наркоту и блестящий лифчик, спектакль наверняка получился бы не настолько посредственным. Посмеиваясь, она устраивается у меня под боком, и какое-то время мы просто следим за происходящим на экране. Музыка, правда, хорошая, а яркие красочные сцены я не улавливаю, потому что все визуальное восприятие сфокусировано на Хейл в кольце моих рук. На запахе ее волос, который заполняет все мое сознание, на ее руках у меня на груди и других сценах, которые проносятся в мыслях из-за нее. Диалоги в стихах превращаются в музыку, а кадры — в обыкновенные вспышки света, когда Хейл поднимает на меня глаза, тянется пальцами к моему затылку и притягивает к себе. «Тебя что, совсем не интересует фильм?» — дразню ее я. «Я сотню раз его здесь смотрела». Ее язык нежно толкает мою нижнюю губу, нанося жесткий удар по самообладанию. «А что насчет Леонардо и его...» Она забирается мне на колени, и слова застревают в горле, перестают меня волновать. Ее тело льнет к моему, и тем не менее мыслями она по-прежнему слишком далеко. Я глажу ее по спине, по плечам, по рукам и бедрам. Ткань ее одежды трется о мои ладони, а мысли о мягкой коже под ней, о мой разум. Ее поцелуи и вкус ее языка, момент, когда она прерывает поцелуй и запрокидывает голову назад, чтобы я мог поцеловать изгиб ее шеи, решительность, с которой она прижимает мои губы к своему горлу. С каждым мгновением притяжение становится сильнее, прекраснее и болезненнее, слаще и жестче. Где-то в глубинах подсознания притаился последний клочок самоконтроля, который запрещает мне делать больше, чем предлагает Хейл. Причину я забыл, а мускулы давно восстали против этого. Я сжимаю край ее кофточки в дрожащем кулаке, который расслабляется лишь после того, как ее ладони пробираются под мою футболку. Под ее прикосновениями мне хочется откинуться назад и закрыть глаза. И одновременно ласкать каждую клеточку ее тела, тереть, прижимать к себе. Мои руки бродят по теплой коже ее спины, по ее лопаткам, перемещаются вперед к ребрам, где пальцы гладят вершинки ее маленькой груди сквозь ткань лифчика. Я хочу сорвать с нее кофту, стянуть штаны и сдерживаю себя с огромным трудом. Это хренов кинотеатр. Мы вроде бы одни, но где-то еще есть человек, который запустил фильм. То, что в обычной ситуации меня бы не заботило или даже возбуждало, сегодня мешает, и я немного отстраняю от себя Хейл. Она тяжело дышит и слегка улыбается, и если продолжит так еще хоть секунду, то я передумаю и... Но она уже тянется к креслу, где лежат наши куртки, и вскакивает на ноги. «Пойдем отсюда, ко мне. Там мы сегодня будем одни. Тут недалеко и... Короче, пошли».